Эротические миры. В эротических мирах все подчиняется желанию совершить невразумительные действия, от которых сначала обитателям становится очень хорошо, но потом очень плохо. Примером гиперэротического мира могут служить постельные клопы.